Вечер того же дня. Реальность. Санкт-Петербург. «Ну что там?» — Всеволод заглянул через плечо Петрыкина. На экране ноута была открыта консоль, и сотни символов сплошным потоком заполняли черный экран. «Сейчас, товарищ майор, еще пару минут!» — умоляюще попросил Андрей. «Система защиты сложная, многосоставная. Подгрузить модуль почти невозможно, ядро замкнуто и с залоченным кодом. Но ты же подключишься?» «Лучше я зашлю туда казачка». «Троян?» «Что-то вроде. Моя программа слежения адаптивна, и система распознает ее как еще одну копию. Но у этой копии будет больше возможностей. Если вы и ваш...» Петрыкин посмотрел на сидящего в углу Давыдова. «Знакомый. Подверглись эксперименту, то мы сможем выйти на контакт». «Удивительно», — покачал головой Курехин. «Сам в шоке. Моя платформа не несет такой функции, но система дает возможность». «Короче, не баг, а фича». «Верно. Готов». Мужчины сгрудились над монитором ноутбука. Простенькая черная консоль с мигающим белым курсором и больше ничего. «Это все?» — нахмурился Давыдов. «Ха, а ты чего хотел?» — Петрыкин усмехнулся и ввел в консоль первую команду. «Вот ты чудненько! Консольный каталог в нашем полном распоряжении. Разработчики могли подозревать, что кто-то почти наверняка попытается взломать модуль. Но чтобы вот так, в наглую, через дата-кабель...» «Сколько у нас времени?» — поинтересовался Всеволод. «Для проверки минут 5, не больше. Система защиты уже заскрипела мозгами, считывая контрольные суммы исполняющих модулей». «Что мы можем сделать за это время?» «Ввести свой исполняемый модуль и привязать его к ядру. Он будет пассивным для системы и работать на узком канале». «То есть мы сможем им управлять?» «К сожалению, только в теории». Петрыкин виновато кивнул и вновь забарабанил по клавиатуре. «На практике все не так радужно, как я сказал в самом начале. Необходимый набор команд мы ему дадим, и он сможет быть чем-то вроде проводника и арсенала одновременно. Также он какое-то время сможет сообщать обстановку, целостность персонажа и прочее». «Ну вот, отключаюсь». Лейтенант поспешно выдернул шнурок из разъема сервера и выключил ноутбук. «Теперь только ждать». 13 дней до часа X. Ночь. Локация 1. Совпадение временных отрезков 1 к 1. «Привет! Я Хэл. Крепкий коренастый мужик с по-военному короткими волосами, одет был очень по-походному. Армейского образца ботинки с высоким берцем, армейская же, но на этот раз английская офицерская куртка. Широкая кожаная портупея офицеров российской армии и немецкая кепка без опознавательных знаков». «Привет, я Хэл». «По-русски значит ад», — Всеволод пожал крепкую мозолистую ладонь незнакомца. Тоже сделал и Семен, и вместе они расселись на траве у дома. «Есть хотите?» Хэл, не дожидаясь ответа гостей, поманил Мишу пальцем и кивнул куда-то в дом. Смышленый паренек подпрыгнул на месте почти по-мультяшному, устремился внутрь и вскоре появился с тяжеленным подносом, заставленным всевозможной снедью. При виде такого изобилия Курехин заволновался. Не надорвался бы малец, но тот, как ни в чем не бывало, протопал через лужайку и опустил поднос на траву. Бутерброды с сыром, чайник зеленого чая, тарелка всевозможной зелени и кастрюля с парящим отварным картофелем, посыпанным укропом. Будто ждали. Семен схватил с подноса бутерброд, откусил, с удовольствием зажмурился. Никогда бы не подумал, что такая простая еда может вызвать такой восторг. «Ешьте!» — кивнул меланхоличный Хэл. Сам, впрочем, к еде не притрагиваясь. «В этом искусственном раю у нас мало времени». «То есть как это у нас?» — усмехнулся Всеволод, наливая себе чашку горячего чая. «А так», — пожал плечами мужчина, — «я для вас сейчас вроде палочки-выручалочки». Обернувшись, он поискал глазами Мишу и, убедившись, что мальчишка куда-то исчез, наклонился над подносом. «Пацану не верьте, он часть системы», — тихо произнес Хэл. «Исполнительный модуль, не более. Он вроде и дружелюбен, но в тихом омуте черти водятся». «А ты тогда кто?» — недоверчиво поинтересовался Давыдов, при этом абсолютно не теряя аппетита. «Парень сказал, что ты прибыл вчера». «Брехня!» — Хэл позволил себе хрипло рассмеяться. «Я минуты за две перед вами заброшен. Моя основная функция — дать вам некую поддержку. А там посмотрим, что будет. То, что знает парень, знает и командный модуль. Вы бы знали, какой переполох в контрольных суммах поднялся, когда меня сюда забрасывали». «Странный ты какой-то», — майор недоверчиво посмотрел на нового знакомого. «Значит, пацану маленькому мы доверять не должны. А тебе, значит, можно. Ты на себя в зеркало вообще когда в последний раз смотрел, партизан?» «А что я? Меня таким сделали. Мой хозяин имел странные представления о боевой экипировке». Губы Хелла растянулись в глумливой улыбке. «Слава богу, вооружение и боеприпас смотрел по каталогу, так что с этим проблем не будет. Гелик, что вы от точки входа пригнали, придется бросить. В нем код слежения». «Ладно», — вдруг заторопился майор. «Спасибо тебе, Хелл, за хлеб, за соль, но нам пора. Времени, сам понимаешь, в обрез». «Одни вы не пойдете», — покачал головой мужчина. «С чего ты взял?» — удивился Курехин. «Да тебя вроде справлялись». «Дальше будет хуже. Проекция атакующих личностей идет из вашего подсознания. Это нетрудно определить по информационным потокам», — пожал плечами нежданный помощник. «Вот, кстати, и один из них...» «Кто?» Курехин и Давыдов разом обернулись в сторону, куда указывал палец Хелла. Но кроме бегущего по саду Миши, они ничего не увидели. «Да, парень, сама услужливость и внимательность. И это очень странно». «Ага, дожили. Вежливые и культурные дети теперь в нашем обществе воспринимаются как нечто из ряда вон», — попытался пошутить Семен, но, увидев, как побледнел Всеволод, потянулся к своему карабину. «Спокойствие!» — Хелл плеснул себе чая и, покрутив кружку в руках, вылил напиток на траву. «Не дергайтесь и не делайте лишних движений. По поводу меня у Миши инструкции нет, рано еще. А вот о вас он очень даже осведомлен». «Это чей, кстати, ночной кошмар?» «Мой», — прошептал майор. В первую секунду, когда он увидел мальчишку, бегущего по полю, в голове его всплыли давно уже затертые воспоминания. Но чем четче становился образ, тем неспокойнее было на душе. Теперь же картинка из прошлого вновь всплыла перед глазами, и рука сама по себе дернулась на предохранителе.